чем интересна Арктика. Искали Арктиду, а открыли Арктику. Интересно, каким бы сейчас был русский север и даже вся наша страна, если бы не отважные первооткрыватели XIX-XX веков, которым очень хотелось открыть легендарную Арктиду. Ведь некоторые ученые в те времена действительно верили, что где-то на Северном полюсе обязательно должен быть симметричный Антарктиде материк. А еще нашлось немало смельчаков, которые мечтали разыскать на севере теплую и плодородную землю Санникова, легендарный призрачный остров, о котором рассказывали много невероятного. Император Николай II даже пообещал тому, кто разыщет землю Санникова, отдать ее в вечное пользование. Позже, конечно, выяснилось, что никакой Арктиды, как и земли Санникова, не существует, но зато героические российские путешественники прошлого открыли в Арктике много других удивительных земель. Тем более, что уже в позапрошлом веке жители Российской империи поняли, что недружелюбные и суровые, полные опасности берега и воды Северного Ледовитого океана таят в себе богатейшие запасы природных ресурсов и сулят нашей стране невероятные экономические перспективы. Одновременный интерес к этой территории стали проявлять и наши зарубежные соседи, американские и европейские. Необходимо было в кратчайшие сроки провести исследовательскую работу и снарядить экспедиции в Арктику, иначе Россия рисковала навсегда лишиться прав на заполярной территории за пределами материковой части страны. Поэтому в 1900 году по водам Северного Ледовитого океана на шхуне «Заря» отправилась в путь русская полярная экспедиция. Путешествие это оказалось очень непростым. Полярникам пришлось провести зимовку на Таймыре. Они 9,5 месяцев ждали, когда потеплеет, ведь в те времена еще не было ледоколов. Пока океан был скован льдом и судно не могло двигаться дальше, участники экспедиции ждали у моря погоды. В построенных наспех деревянных домиках занимались систематизацией уже собранных сведений и наблюдениями на месте. А ведь зимовать в Арктике по тем временам было для приезжих суровым испытанием. Только представьте, вы проводите зиму не в отапливаемой квартире с плитой и ванной, а в походном лагере, и притом не просто зиму, а невероятно холодную по сравнению с московскими и питерскими зиму. У вас дефицит витаминов, вам негде нарубить дров, вы скучаете по родным местам и по своим близким. Все это экипажу «Зари» было не так-то просто вынести. Во время той зимовки полярники устраивали сухопутные экспедиции по Таймыру, чтобы исследовать местность. При этом людям нередко приходилось тянуть нарты с поклажей по покрытому трещинами и торосами льду наравне с ездовыми собаками. Но, несмотря на все трудности и лишения, путешественники не прекращали вести топографическую съемку местности и собирать ценные сведения. Таких зимовок у русской полярной экспедиции было две. Ведь вторая навигация продолжилась всего 25 дней, а затем путешественникам снова пришлось надолго пришвартоваться у острова Котельный архипелага Новосибирские острова. Вторая зимовка далась участникам экспедиции тяжелее. Судно у них уже было изрядно потрепано, запасы провизии и угля заканчивались. Экспедиция разделилась на три группы. Часть полярников оставалась на борту, а две партии ушли на разведку, причем одна из них так больше никогда и не вернулась. Впоследствии шхуна «Заря», взрывая лед, с невероятными усилиями прорвалась к устью реки Лены, но дальше продвинуться не смогла. Тем не менее, значение русской полярной экспедиции и подвига ее участников, моряков-полярников, трудно переоценить. Они составили первые подробные карты Арктики и провели огромную исследовательскую работу по изучению ледников, полярного сияния, метеорологических условий, флоры и фауны, этнографии и других особенностей этого региона. Это стало важной вехой в развитии русского севера. Потом, в первые десятилетия СССР, было начато уже комплексное освоение Арктики. Созданы различные исследовательские организации, в том числе СЕФ-экспедиция, Северно-научно-промысловая экспедиция. Она была основана в марте 1920 года видными учеными и путешественниками того времени. Летом 1920 года в арктическую экспедицию отправились 7 отрядов этой организации, а через год их было уже 23, это более 400 человек. Благодаря стараниям ученых в Заполярье удалось разведать множество месторождений полезных ископаемых, в том числе ценных металлов, а также наладить заготовку оленины. Ученые, кроме того, провели исследования промысловых рыб Северного Ледовитого океана и сделали еще много важных открытий. И все это во время гражданской войны, которая вспыхнула сразу после революции. Позже СЕФ-экспедиция превратилась в целый институт, который работает вот уже более 100 лет. Только теперь он называется Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом и занимается океанографией, гидрохимией, физикой льда, метеорологией, экологией и другой научной работой.